Потом он посетил Кайото Гарден рядом с Кенсингтонскими садами. Зашел в японский культурный центр рядом с South Bank Center. Несмотря на вечер, тот был еще открыт. Зевнул. Скучно. Керамика эпохи Дзюмон. Антикварное оружие, точнее его реплики. Застывшая, как муха в янтаре, культура, на которую идиоты смотрят с придыханием. Но древность имеет не больше ценности, чем наконечник копья из мезолита. Она – свидетельство. Ценна только тем, что показывает. Уже тогда люди шевелили мозгами, но не более того. Без движения вперед она мертва, а без людей просто не существует. Лучше бы в этом центре было больше про современное достижение. Нет, оно там имелось, но неоправданно мало. Роботы. Несколько небольших залов, посвященных открытиям в генетике, новых наноматериалах и интеллектуальным системам. А про древность, будь то синтоизм или японский буддизм, десятки экспозиций. Будто это было важнее. Вскоре он вышел за дверь. На душе было странное чувство освобождения. Нет ненависти, нет любви, есть поиск. А его проще всего найти в борьбе, то есть в разрушении. У самурая нет цели, только путь. Совсем недалеко от клуба живая очередь вела к вербовочному пункту. Очереди были редкостью, признаком или сбоя в работе персонала или рекламного ажиотажа. Но в государственных структурах очередей не было. А здесь, видимо, были какие-то причины, что нельзя было все вопросы утрясти через сеть и надо было явиться лично. Очередь была реликтом, который казался бы по-патриархальному милым, если бы не был связан с войной. Для того, чтобы дополнить картину, на фасаде соседнего офисного здания, похожего на параболу, крутилась черно-белая хроника. Смешные танки, похожие на утюги, плыли через перекопанную равнину. Первая или Вторая мировая война? Нет, точно, Первая. Во Вторую таких убогих уже не было. Новый кадр. Из окопа по приближающимся цепям людей стреляли солдаты в касках, похожих на ночные горшки. Строчил неуклюжий пулемет. А вот картина сменилась. Уже более близкое время. 11 сентября 2001-го. Башни взрываются и рушатся. Кто-то в белой рубашке и галстуке прыгает из окна, вертясь в полете. А вот пустыня. Ирак или Афганистан. Идет та самая «War on Terror». Играет духоподъемная музыка, древние военные марши. На фасад рядом с гордо реющими на флагштоках флагами Всемирного Содружества ООН и Корпуса Мира спроецировано два знамени. Одно с похожей на помесь орла и грифа птицей, другое с черным скорпионом. Кондор. Символ добровольческого формирования экспедиционных сил. Дивизия «Кондор» прибудет для усиления контингента в Южной Америке и набрана она наполовину из местных, наполовину из европейцев. А Мексикой займется дивизия «Скорпион», укомплектованная по такому же принципу. Но, конечно, не только они две. Массовая мобилизация. Слава богу, до такой глупости никто не додумался. Панику это спровоцировало бы дикую. И неизвестно, против кого повернули бы оружие призванные. Даже полицейские силы целиком отрывать нельзя. Они нужны в метрополии. Хотя небольшое количество кадровых копов придется перебросить в качестве офицеров и инструкторов. Но добровольцев хватит с запасом для рядового состава. Поэтому принцип комплектования был полностью добровольческий. Приблизив картинку, Синахара оглядел толпу ожидающих более детально. В основном все выглядели прилично, но уж слишком далекими от милитаризма. В глаза бросились татуировки, проколотые уши у обоих полов, подчеркнутая феминность у некоторых женщин и некоторых мужчин. Бороды лесорубов у тех, кто явно трудился в офисе. Или наоборот, андрогинные лица без бровей и ресниц. В толпе выделялись протестантские пуристы, одетые подчеркнуто консервативно, будто пасторы, собравшиеся в новый свет, какая-то из новых сект. Были и модификанты, легальные, само собой нелегальные бы сюда не пришли. Но и у этих было видно наращивание костной ткани в виде рожек, нестандартная пигментация лица и тела. Были заячьи уши, волчьи клыки и кошачьи вибрисы, антенки, как у насекомых. Впереди всех стоял здоровяк с двойными мышцами, как у бельгийской коровы. Даже если бы у него не были оголены бицепсы, это было бы заметно и под одеждой. Ноги были такие же, как бревна. Вот дурак. Человеческое тело не рассчитано на это. И все это еще аукнется. Менять надо базу, а не периферию. А у него кости, скорее всего, свои, природные. Как долго прослужит позвоночник? Этих, скорее всего, забракуют. Синахара знал список запрещенных изменений. И все они тут были. Но большинство были в обычной человеческой природной комплектации. Тут были те, кого когда-то называли хипстерами и яппи. А теперь для них даже единого сленгового термина не было. Потому что зачем термин, если почти все в развитых странах такие? Просто люди. Наивно светлые лица, подчеркнуто безобидные, смотрят на все попытки казаться грозными. Он видел их насквозь. Им страшно, но они все равно идут. Синахара по опыту знал, что такие еще как способны на зверство. Ничуть не хуже вчерашних пастуховых крестьян из лачуг в джунглях. И вся их гуманность проходит, сходит с них как шелуха в первую неделю службы на фронте. Но еще больше они будут рады, если зверство сделают за них. Такие псы войны, как он. От этой мысли Гарольду хотелось немного настучать им по их высококультурным головам или оттаскать за бороды. Но он напоминал себе, что даже если они и не нравятся ему, другой цивилизации на эту планету не завезли. На другом полюсе новые Аттилы, Чингисханы и Аларихи. Люди, которые живут вчерашним днем и могут уничтожить культуру просто потому, что не понимают, как она работает. И превратить даже такие островки культуры, как этот, в кровавый ад, где на руинах прежних Колизеев и Александрийских библиотек новые вандалы и лангобарды будут пасти своих овец. Но не для того, чтобы африканские дети перестали голодать. Если восстание победит, они будут голодать, страдать от дефицита воды и болеть так же, и даже больше. Просто точно так же будут голодать английские, канадские и шведские. А многие просто вымрут, и сложная, пронизанная взаимными связями цивилизация прикажет долго жить. «Да, эти варвары тоже, по большому счету, не виноваты», — подумал он. «И идут на бой даже не потому, что их взбаламутили авантюристы и провокаторы. Они идут, потому что старик Мальтус оказался в конечном счете прав, и они это первыми ощутили. Своим звериным чутьем. Им не хватает чаще даже не денег, а необходимых для выживания вещей. И эта волна, как домино, как когда-то великое переселение народов, будет сметать целые страны, еще недавно стабильные, и доберется и до таких бастионов, как этот», если ее не остановить. Ему было даже жаль и этих детей-новобранцев, даже тех, кому было за 40. Они все равно сопляки и явно воевать не хотели. Кто-то из них шел за идею спасать мир, как Супермен или Бэтмен. Кто-то, чтобы испытать себя в новом качестве, доказать себе, что не тряпка, что не хуже предков, о которых в школе ролик смотрел. Но, наверное, не меньше было тех, кто шел на вербовочный пункт, чтобы быстрее выплатить кредит за машину или дом. 20 лет шла демилитаризация, поэтому тяжело было проводить ремилитаризацию. Но надо понимать, что у другой стороны с этим будет еще труднее. До массового призыва пока далеко. Человеческие ресурсы мирового совета, лоялисты, кадровые полицейские, наемники перекрывали то, что могут поставить под ружье повстанцы в десятки раз. Впрочем, многие из них стоят зря. Гарольд знал, что комиссии по таким признакам, как крупные татуировки и внешние модификации, не говоря уже о внутренних, кроме очень узкого перечня медицинских, сходу отказывают. Вернее, отказывали раньше. И точно, не прошло и 5 минут, как кто-то вышел из вращающихся дверей. Лысый здоровяк, как парень с руками-трубами, в оранжевых шортах, слаксах и тужурке на голое тело. Отчаянно матерясь. «Fucking shit! Scheiße! Mist! Merde!» Немец или француз? Может, бельгиец или швейцарец? Европейцев он не очень умел различать, но явно не англичанин. В инфопространство Громила выпустил целый рой возмущенных красных эмотиков. А на голове брутального типа Гарольд только сейчас заметил небольшие полупрозрачные рога. Будто жена была тому неверна во время его отлучек. Им придется удалить эти украшения, если они хотят служить. Но большинство, как Синахара подозревал, потом все равно примут. Мотивированные рекруты армии нужны. А вот людей с психическими отклонениями брать не должны. Так было раньше. Комиссия тщательно проверит всех, прежде чем допустить их к оружию. Просветит даже мозги. И пусть агитаторы ребело врут, что в корпус мира массово набирают в тюрьмах и психиатрических клиниках. Но они по себе судят. У них в бандах может и так, подумал австрало-японец. А вот в корпусе допускать к оружию психа или садиста себе дороже. Такой не только может миссию завалить, но и дать противникам и смутьянам отличный пропагандистский повод. Впрочем, Синахара слышал, что с райских островов некоторых амнистируют. Но это люди по ненасильственным статьям, прошедшие специальные процедуры ренормализации, одобренные психологами и учеными. Например, бизнесмены, уклонявшиеся от налогов, или мелкие воришки и жулики, или даже те, кто повредил собственность с хулиганскими мотивами или машину водил в пьяном виде, а совсем не массовые убийцы. Большинство из рекрутов, конечно, происходит из условно среднего класса. Хотя они и ходили в обычные дни казуально, но явившись в государственное учреждение, некоторые оделись поприличнее, но не все. У многих мешковатая одежда с распродаж, чуть одутловатые лица от злоупотребления трансжирами и доступными углеводами, явно любители завернуть после работы в паб и поболеть за футбольную команду, выпить пиво с чипсами или сожрать стейк. Неужели кто-то еще смотрит и болеет за это старье? Ах да, кто-то в него еще и играет. Это уже нижняя граница среднего класса или даже реликты рабочего. Прекариат. Те, кто занят неполный рабочий день на работе типа курьера. Такие думают, что и война для них будет отдыхом и стабильностью. Наивные. В Японии он бы сразу определил, кто есть кто. А вот в Британии и Германии эти страты отличить было труднее. Тут социальные перегородки, может, и подсвечены так же, как на родине. Просто он, чужак, не замечает их. Но это еще приличные люди, хоть иногда и напиваются. А попадались в очереди и такие отморозки с самого дна, с которыми в темном переулке было бы неприятно столкнуться даже ему. Хотя внешность обманчива. И этот громила с черепами на бицепсах мог быть не освободившимся заключенным, а детским воспитателем. А вон тот дядечка в галстуке бабочки, не дирижером, а растлителем малолетних и торговцем нелегальными органами. Был такой магазин в Даркнете, который так и назывался «Second Hand». И немало вокруг толпилось небелых. «А сам ты кто?» «Помесь зебры с обезьяной». Худой масластый араб или перс ругался с индусом или пакистанцем. Это были просто зеваки, которые явно записываться не собирались. Несколько хорошо одетых африканцев с толстыми золотыми цепями, судя по языку, из нигерийской народности игбо, скаля белые зубы, громко вслух комментировали каждую проходящую женщину, осматривая ее силуэт снизу вверх, а потом сверху вниз. Видимо, они приехали совсем недавно. Их страна тоже была охвачена пожаром восстания, но оно приняло характер не управляемой революции, а войны всех против всех. Никакой полиции толерантности рядом не было, чтобы осудить их действия. Шли мимо и обычные прохожие, с удивлением или тревогой поглядывая на невиданное явление – очередь прямо на улице. Вонючие беженцы. Отправили бы за колючую проволоку, перехватил Синахара сообщение от одной пожилой леди к другой. Дамы были одеты по моде 20 века, но в шляпках, отсылавших еще дальше в прошлое. Или лучше забрали бы в войска, лорд Уинстон им бы показал. Хотя на них взгляды парней игбо совсем не были направлены. В основном приходили люди лет 30, но были и почти подростки, которые на вид только совершеннолетия достигли. Внешность стала расплывчатой характеристикой. Были и очень молодящиеся старики. Но глаза не обманывают. Редко у кого они в 60 имеют такое же выражение, как 18. «Хотя и 30 лет – это тоже подростки», – подумал Гарольд. И вдруг почувствовал себя таким древним. В свои 41 он пережил больше, чем большинство тех, кто вдвое старше. Видел смерть и разрушение, а вот нормальной жизни почти не видел. Еще одного в дизайнерской одежде, в небрежно наброшенном шарфе, завернули. Мужчина со щетиной на подбородке вышел из дверей, повесив голову. Нет, этот не молодой, хоть и старается выглядеть подростком. но по отдельным признакам видно, что ему за 60, хотя и структура кожи, и мышцы, как у 30-летнего. А добровольцев старше 50 пока в «Скорпион» не принимали. Но, возможно, эта планка будет повышена или совсем отменена. Уже были жалобы и петиции. Чертовы эйджисты! Не дают выполнить гражданский долг, бороться с терроризмом. Проворчал в пустоту, уходя, молодой душой старичок. А я ведь еще живого Бен Ладена помню. Приходили девушки. Им уже подобные и вполне симпатичные. При виде таких в Гарольде сразу просыпался патриархальный консерватор. И он думал, что лучше бы таких от войны оградить, хотя они сами на него бы дико обиделись. А может, и в суд бы подали. Женщины давно могли и ракеты запускать, и авианосцем командовать. Ему ли не знать с его инструкторским опытом. Многие девушки из тех, кого он учил, были уже на 2-3 звания его выше. Командовали патрульными морскими кораблями, управляли боевыми самолетами или даже военными базами. Да, много народу пришло. А ведь это малая талика. 9/10 пока еще проходят собеседование через сеть, но и они явятся. Пушечного мяса корпусу мира хватит. Ну ладно, поглазели и достаточно. Ему сюда не надо, его примут без очереди, отдельно. Он просто хотел оценить тех людей, с которыми ему придется работать. В кафе на углу автомат налил Гарольду капучино, дав большую скидку. Если не касаться репродуктивных вопросов, то у него был высокий рейтинг, который давал кучу плюшек. Сеть кафетериев «Earthling» — «Землянин». По всему миру обслуживала сотрудников ООН и бойцов корпуса мира очень дешево. «Как же глупо!» — подумал он, садясь за столик в безлюдном, в обоих смыслах, кафе. «Какой я был осел!» Ему стало стыдно за все, что наговорил ей, и очень хотелось написать Эшли прямо сейчас, исправить ошибку, сказать все как надо, подобрать ключик. Вместо этого он добавил ее в черный список, потому что знал, что она сама может попытаться ему написать, успокоить, подсластить горькую пилюлю, пожалеть. В жизни важно уметь определить, по каким мостам пройти, а какие сжечь. Остынь. Ты выложился по полной. Если не удалось, то тебе даже ИИ-советчик не помог бы, даже Господь Бог и Сатана. Сама ситуация начала казаться ему нелепой, а его роль – жалкой. Когда человек обожествляет силы природы и верит в персонифицированного Бога, это смешно. В эпоху, когда квантовые сети покрывают мир. Но когда он обожествляет такого же микроба, как он сам, это еще смешнее. И неважно, любовь ли это к прекрасной даме или к великому вождю. Оба ничтожны, смертны и, скорее всего, не идеальны. В обоих случаях эта привязанность связана с гормонами, но особенно в первом. Дофамин и окситоцин, и еще немного эндорфина и вазопрессина. Все человеческие чувства давно расписаны в виде сочетаний химических соединений и процессов, происходящих с ними. А то, в какие конфигурации они складываются и как влияют на мозг, определено совокупностью генов, ходом эволюции. Их можно подделать, индуцировать, а можно и загасить, стереть. Внезапно он почувствовал рядом с собой движение и увидел латиноамериканца, который сидел за соседним столиком и зло мотал головой. Потом замер и целую минуту смотрел перед собой, как зомби. Странный чел. «Надо же, как я потерял бдительность со своими кретинскими страданиями», — подумал Гарольд. «Могли подкрасться хоть толпой». Вход сюда был свободный. Контроль велся. Но вряд ли ему будет легче, если его убийцу сходу арестуют. Австрало-японец прочитал его профиль. Еще один беженец. Зовут Рикардо Игнасио. Судя по пульсу и гормональному профилю, был зол и искал драки. Нет, на террориста не похож. У тех другой психотип. «Из-за этих путас!» произнес вдруг, обращаясь явно к нему беженец, который был еще явно пьян. «Меня выкинули из дома!» Я был владелец магазина, чувак. Не огромного мегамаркета, крохотного. Но я его в наследство получил. Делал дизайнерские кузнечные изделия. Сам нес все риски. Сам разрабатывал эскизы. Сам сбытом занимался. А теперь я бомж. Мою лавку сожгли два моих же подсобных рабочих, которых я никогда с оплатой не кидал. Все вещи растащили или сломали. Брата убили. Жена сбежала с обдолбанным полевым командиром, а меня продержали в яме с крысами неделю. Эти твари кусали меня и гадили на лицо. И все потому, что кто-то на меня указал, что я деньги матадорам переводил. А я не переводил. И теперь жалею. Жалею об одном. Знаешь, о чем, а?» «О чем же?» — машинально спросил Гарольд. «Что все свои органы не продал. Я бы им все до глоба перечислил на борьбу с этими тварями. А чего ты смотришь, китаец? Смеешься надо мной? Через твои глазенки хорошо видно, как мне херово». Явно чужак и недавний гость в Туманном Альбионе. Тут так не разговаривают и с посторонними соблюдают дистанцию. Расизм и упоминание национальностей – строгое табу. Синахара усмехнулся и не стал даже вызывать Бобби. Просто поднялся и вышел. С таким подходом к жизни чувак все равно скоро будет задержан полицейскими дронами. И хорошо, если оштрафован, а не отправлен в лагерь для нелегалов. Временное разрешение, которое ему дали, как пострадавшему, может быть отозвано за одну минуту после первого правонарушения. А может, мечтавший отомстить кузнец все-таки успеет вступить в экспедиционный корпус, и тогда его мечта сбудется. Но большинство на улицах были куда более травоядными. Ему попалась компания подвыпивших юнцов, по виду фанатов, которым могло быть и все 30-40. В эти дни в Лондоне как раз проходили несколько мировых чемпионатов, которые отменять не стали. Одному Синахара случайно наступил на ногу, но извиняться стал тот. Гарольд скривился, глядя на их мягкость и улыбчивость. Сюда бы одного небритого гирильяса или бородатого маджахеда, и он их всех вырежет разделочным ножом. Что бы эти овечки делали, если бы не было овчарок, таких как он? Волки не стали б слушать их слова про чудесный светлый мир без границ, где произрастают цветы всех красок радуги. Волки на то и волки, что понимают, только ружье и забор с колючкой. Синахара сам не заметил, как ноги принесли его в еще один очаг японской культуры, в клуб кендо в Вест-Энде. Не пеший автопилот, обычное подсознание управляло им. Здесь он был всего раз, но часто посещал такой же клуб в Берлине. Хотя более бесполезное искусство трудно найти. Наверное, поэтому здесь всегда было малолюдно. И непонятно, на что организаторы оплачивают аренду помещения и поддерживают дорогой антураж. Абонемент был недорогой, а взносы за участие в соревнованиях – крохотные. Хотя Гарольд в официальных не участвовал, ему хватало тренировочных поединков. Он занимался этим японским фехтованием на бамбуковых палках Синай, которые символизируют мечи, уже третий год. Начал еще в Германии. У него был довольно высокий для любителя дан. Но реальной пользы для навыков самозащиты в этом не было. Драться подручными предметами он и так умел. Но стиль формализованного поединка один на один очень отличается от грязной уличной махаловки. Дело было даже не в том, что ему иногда хотелось легально поколотить кого-то. Учитывая носимую защиту, удары в кендо почти не достигали тела. И не в том, чтобы укрепить свой дух. Смешно. Он и сам для себя не решил, зачем ему это надо. Может, видел в этом мифологию, а может, сформировалась привычка, ритуал. Ритуалов кендо было много, таких как поклон, приветствие перед боем, своя этика, пластика движений. Наверное, клубы существуют на пожертвования, часть которых приходит с родины этого спорта. Хотя там его спортом не считали, а считали философией и черт знает чем. Гарольд был проще. Это место ему понравилось. На входе висело предупреждение, что здесь не работает связь. Тем меньше будет стимулов написать ей какую-нибудь глупость, вдогонку к сказанному. А когда он отсюда выйдет, то уже остынет. Это было очень редкое место. Так и оказалось, сети не было. Облака были недоступны, да реальность тоже. Чужие айденты не считывались, зато все церемонно раскланивались. И тренер, работавший здесь уже много лет, представлял новых учеников по имени, большего и не требовалось. На всем первом этаже здания не было ни одного предмета, который не выглядел бы как сделанный вручную в эпоху Сигуната. В раздевалке белобрысый веснущатый гайдзин, точнее англосакс, а гайдзином тут был как раз сам Синахара, почтительно посмотрел на него. «Подумал, что я великий сенсей», — усмехнулся про себя Гарольд. После разминки его спарринг-партнером оказался китаец с лицом пожилого богдыхана. Догадался ли тот, что он не чистокровный японец? Усмешка у Луналикова на лице появилась хитрая. Гарольд представил себе, как убивает его на месте, просто сломав палку пополам и воткнув обломки ему в глаза. Но вместо этого улыбнулся в ответ и в ходе короткого боя дважды обезоружил и избил до синяков. И все это законно. Даже правила ни разу не нарушил. Тот был сильным и быстрым бойцом, но даже не смог по нему попасть. Хотя никакие модификации на поединках, даже на учебных, не допускались. Судьи и наставники за этим следили строго. Немногочисленные зрители смотрели на поединок в гробовом молчании. Их было всего человек 5, и ни в какую сеть спарринг не транслировался. Когда Гарольд уже переоделся и уходил, его догнало сообщение от старого Ляо. Тот писал, что господин Синахара дерется как настоящий японец, и для него честь проиграть такому оппоненту. Вот оно, азиатское коварство, замаскированное под похвалу и лесть издевательства, как настоящий. Синахара сообщение проигнорировал и добавил того в черный список. Тот у него был длинный. В молодости, если бы ему напомнили, что он не настоящий японец, это привело бы его в ярость и надолго выбило бы из колеи, поскольку лишало его последней гавани удобного паттерна поведения, который помогал в одиноком плавании через житейские бури, в котором проблемой было не само одиночество, а враждебность среды. Но сейчас ему было все равно. Он не нуждался в этих ярлыках. Все чаще хотелось перестать быть человеком, а не только австралийцем, японцем. Внезапно он захотел сменить микрокультуру на менее утонченную, погонять с ховербайкерами на предельной высоте среди небоскребов. Уже стемнело. Как-то незаметно город засветился мягкими огнями. Окна исторических зданий, которые уже полтора века подделывались под эталонную викторианскую эпоху, отражались в темной воде. Гладь Темзы, которую он хорошо различил бы даже в отсутствии света, была почти пуста. Несколько круизных трамвайчиков, да легкие яхты. Небо пасмурное, а в такую погоду навигация прогулочных судов была не очень активной. Тройка автоматических кораблей посолиднее шла гуськом по выделенному для них участку реки. А вот небо было более загружено. В нем носились, как раи светлячков, мелкие воздушные суда. Людей с ранцами не было. Они были привычной деталью пейзажа только в пригородах и сельских уголках. А здесь такие рюкзаки, как и в Берлине, были запрещены. Над городами в небесах существовали свои дороги и перекрестки. И человек, в отличие от автопилота, не был достаточно расторопен, чтобы их соблюдать. Иногда проплывали светящиеся сигары дирижаблей. Самолеты не летали. Теперь их маршруты пролегали намного южнее. Первая проблема с джетами и цепелинами была именно в том, что они друг другу мешали.